Мышка ваткой в норе вытирала слезу. Кто узнает о том, как страдает душа за стеной голоса настоящих людей по призванию вождей им подобных соплей? Побежали ручьи, закривилась губа. Давай сердце на терку, на общий салат. Заломалась рука, а непрошенный стон. Закасай рукава, чтобы не замочить. Правда бьется в груди, за стеклом соловьем. Не бросает камней она в добрых людей. Почему ее жизнь черемша крапива, а среди серых мышей арестант со слезой? Заслужила врагов жажды правду сказать. Долетевшие фразы на дыбы искрой в глаз. Сверху гул потолка, а с боков тетива. Тесно в мире одной со своей душой. Белым лебедем вверх, черным вороном в прах. Разлетаются ввысь мысли птицы ее. Костенное сердце горного хрусталя не оценит по праву слюнявый топор. Не топорщи, усни, был подслышан не здесь. На торгах продадут послушание ушей. Вертормашками в топ, вертормашками в ад. Пожилой попугай приказал всем назад. Хотели прийти к рыжу солнцу на чай. Оказалось опять у чертей во дворе. Пьяный черт принял постриг, опять он в ферзях. Постоялец обул всех, умыл, причесал. Под черта балалайку постулаты добра. Все летят под откос, и коту все под хвост. Торбу с гвоздика снять и пойти подобрать дикие черепки с поля бывшей любви. Обуздать, обтереть, белый саван одеть. На все прошлые наши надежды на рай. Как грехи замолить, ведь душа за чертой. И честь и совесть сюда не придут на обед. Плачет мышка одна, вьется плащ из-под крыш. Время всех подметет сонным веником лет. Разложи украшенья, да в шкатулке угар. Студень дней за окном придавил языком. С милым рай в шалаше, где тут край, милый брат. За углом мужики в бочках солят любовь. Протрубили вчера рецепт новеньких чувств. Приходи, покупай, да потом не серчай. Суд присяжных прошел, осудили любовь. Молва ходит о том, что не в моде она. Платный вход теперь к ней, и не пищи и не плачь. Лагерь молей развел в шкафах черный палач.